Глава 25. Ники. Массаж — то, что знакомо каждому балийцу не в последнюю очередь. В силу культуры мы делаем его всегда. Эта практика помогает при работе на полях, сборе водорослей, погрузке товаров или выполнении любых домашних обязанностей. Это тяжелая работа, от которой ломит мышцы, поэтому семьи часто делают друг другу массаж. Именно так мы помогаем друг другу пережить тяжелые рабочие дни. Например, моя бабушка Кута делает потрясающий массаж. Иногда, когда я прихожу к ней в гости, смотрю на нее умоляющими глазами, чтобы она подошла ко мне и подарила мне это райское наслаждение своими волшебными руками. От нее я научилась всему, что знала, но, честно говоря, это была не самая любимая моя работа. Мне было все равно, если меня начнут осуждать, но я ненавидела эту работу — особенно то, что мне приходилось смазывать руки маслом и в течение часа прикасаться к чужому телу. Мне не нравилось делать массаж, однако давалось мне это довольно хорошо. По крайней мере, так мне всегда говорили те, кому посчастливилось получить его. Мне нечасто приходилось работать в спа-салоне, но платили там достойно, потому что это был лучший курортный комплекс на острове. Он находился в одном из самых дорогих районов, в окружении шикарных ресторанов и баров. Конечно, там также были и виды, захватывающие дух. Они звонили мне только тогда, когда нужно было кого-то подменить. Я не собиралась страдать из-за того, что время от времени мне нужно было делать массаж. К тому же деньги никогда лишними не будут. Мы должны были носить белую форму, что-то вроде кимоно, и у всех была одинаковая прическа — пучок. Мне потребовалось некоторое время, чтобы сделать его, поскольку нужно было привести себя в порядок. Перед работой я заскочила в магазин купить немного еды, чтобы заполнить холодильник, потому что с момента моего возвращения из отпуска у меня до сих пор не было возможности это сделать. Приехав, я поздоровалась с девушками и спросила, записался ли кто-то. Если повезет, никто не придет в мою смену, и я возьму только плату за то, что сидела там, скрестив руки. «Пока нет», — сказала мне одна из моих коллег. Я мысленно улыбнулась, когда пошла в подсобку, чтобы надеть свою форму. Однако стоило мне выйти, как мое хорошее настроение исчезло. Стоило мне заметить, что кто-то вошел. «Добрый день, сэр. Чем мы можем вам помочь?» — спросила одна из девушек у Джереми, моего бывшего. Он улыбался мне с того места, где стоял у стойки. «Я хотел бы себе часовой массаж, если возможно, с Николь. Я уже пробовал ее массаж раньше, и он потрясающий». Я стояла там, не веря своим ушам. «О чем, черт возьми, он?» Джереми прекрасно знал, что я ненавижу делать массаж. На самом деле, единственный раз согласилась сделать его и то, только потому, что он так занудствовал, что у меня не оставалось никакого другого выбора. «Отлично, сэр», — ответила за меня моя коллега. «Кабинет будет готов через 5 минут. Там вам предложат на выбор все виды массажа. Присаживайтесь. Не хотите ли чая?» Джереми кивнул с самодовольной улыбкой на лице. Я не совсем понимала, какого чёрта он пытался добиться всем этим, поэтому подошла к тому месту, куда он только что сел. «Джереми, что ты задумал?» — спросила я тихо, чтобы нас не услышали работники салона. «Разве это не очевидно? Пришел за массажем», — ответил он, улыбаясь. «Тогда попроси кого-нибудь другого», — процедила я, скрестив руки на груди. «Ты думаешь, я горю желанием делать тебе массаж после того, что было на днях?» Джереми встал, и мне пришлось сделать шаг назад. Я оглянулась на своих коллег и мысленно поблагодарила за то, что никто из них не обращал на нас внимания. «На днях я сказал то, чего не следовало», — начал он, пытаясь достучаться до меня, но безуспешно. «На самом деле, ты был искренен впервые с тех пор, как мы познакомились», — возразила я, все еще стоя в оборонительной позе. «Я видел тебя с этим англичанином», — сказал он. Джереми начал говорить тем же самым ревнивым тоном, что и когда мы встречались. «Ники, что все подумают? Люди говорят...» Я почувствовала, что краснею, и тем не менее постаралась скрыть это. «Мне плевать на то, что говорят люди. Пусть не лезут ни в свои дела». «Ты едва позволила мне перешагнуть первую фазу, а тут появляется этот парень, и ты раздвигаешь свои ноги при первой же подвернувшейся возможности». Я огляделась по сторонам, не в силах поверить в то, что он только что сказал. Меня настораживало то, что нас могли подслушивать. «Убирайся отсюда, Джереми, или выбери другую девушку, чтобы она делала тебе массаж. Я не собираюсь работать с тобой. Не хочу другую. Я хочу тебя», — сказал он. Хотела было начать говорить, но потом почувствовала это. Не спрашивайте, как и почему, но я сразу ощутила его присутствие. «Почему Ники всегда просит тебя уйти?» За моей спиной послышался голос Алекса. Все мое тело отреагировало на звук его голоса. Я повернулась к нему. «Какой же красавец! Похоже, он только принял душ, потому что до меня донесся изысканный цитрусово-мятный аромат. Алекс выглядел куда серьезнее, чем мне когда-либо доводилось его видеть. Он не посмотрел на меня в ответ, когда я повернулась к нему. Его глаза не отрывались от Джереми. «Если хочешь, я покажу тебе, где находится дверь», — продолжал он тем же холодным тоном. Я видела, как напрягся Джереми, и боялась, что ничего хорошего из этой встречи не выйдет. «Что-то не так?» — прервала его главный администратор спа-салона. «Нет», — начала я. Но Джереми меня опередил. «Не думаю, что с вашей стороны профессионально позволять вашим массажистам смешивать свою личную жизнь с работой, мадам», — сказал этот суп. Администратор, американка по имени Джудит, с ужасным характером, посмотрела на меня так, будто хотела меня убить. «Мне очень жаль, что у вас сложилось такое мнение, сэр. Наши массажисты отличаются высоким профессионализмом. В чем именно возникла проблема?» «Почему бы тебе не объяснить ей это?» — сказал Джереми, поворачиваясь к Алексу. «Проблема будет у тебя, когда я разобью тебе лицо за то, что ты такой придурок», — ответил Алекс, окончательно потеряв самообладание. «Сэр!» — упрекнула его Джудит, широко раскрыв глаза. «Алекс, успокойся», — попросила я, беря его за руку и тихо обращаясь к нему. Он даже не пошевелился. «Сколько стоит массаж? $100? Я плачу за полный рабочий день, Николь». Джудит открыла глаза, не веря тому, что только что услышала, в то время как Джереми издал смешок. «Ревнивый и агрессивный парень, зато с кучей бабла», — сказал он. «Теперь-то я понимаю, что ты в нем нашла». Через полсекунды Алекс схватил его за футболку. Он был выше и намного сильнее. Фактически он даже слегка поднял его, оторвав от пола. «Исчезни с глаз моих», — сказал Алекс, пристально глядя на Джереми. Джудит начала кричать, чтобы они успокоились. Несколько массажисток прибежали, не зная, что делать, когда я просто стояла там, как вкопанная. У меня был шок. Создавалось впечатление, будто у меня возникли галлюцинации касательно того, что творилось у меня перед глазами. И я не верила тому, что только что сказал Джереми. В какой момент он так сильно возненавидел меня? «Или что?» — спросил Джереми с улыбкой, которая расползлась по всему его лицу. Первым кулак поднял не Алекс, а мой придурок бывший. Он считал, что может застать противника врасплох. Разумеется, Алекс увернулся от удара, отпустил его и толкнул. «Проваливай», — сказал ему Алекс, окончательно выйдя из себя. Боже мой, какое счастье, что он не разбил ему лицо. Алекс пытался контролировать себя, это было заметно по его напряженному телу. Однако неописуемо глупый Джереми решил не облегчать ему задачу. Я знала, что мне нужно было что-то сделать. Мне придется вмешаться, если не хочу, чтобы все закончилось куда хуже, чем уже есть. Поэтому мне пришлось встать перед Алексом. «Алекс, пожалуйста, тебе пора», — попросила я. Именно в этот момент мне удалось привлечь его внимание. «Мне уйти?» — недоуменно ответил он мне. «Пожалуйста, я могу справиться с этим самостоятельно». «Я попрошу вас уйти, сэр», — Джудит повторила мою просьбу. Алекс не сводил с меня глаз. Впервые мне показалось, что я вижу насквозь стену, которую он всегда возводил в моем присутствии. Его ранило то, что я попросила его уйти. Несмотря на мою злость, в тот момент нельзя было поступить иначе. Мне не хотелось, чтобы все закончилось тем, что они оба окажутся избитыми. Алекс больше ничего не сказал. Знаю, ему тяжело оставлять меня с Джереми, но в конце концов он сделал то, о чем я его попросила. Он развернулся и ушел. Когда парень покинул помещение, мне пришлось столкнуться с моей начальницей. Она вызвала меня в свой кабинет, в то время как с проклятым Джереми обращались как с королем. «Мне все равно, что ты хочешь мне сказать», — начала Джудит. «Меня это совершенно не интересует, но пусть это будет последний раз, когда ты приводишь своих парней устраивать сцену ревности в этом заведении». Я ничего не сказала. промолчала, как меня и учили, если дело касалось работы. Я не могла потерять эту работу, равно как и не могла допустить, чтобы ходили слухи о том, что я была проблемным работником. Поэтому мне не оставалось ничего другого, кроме как выслушивать выговор, опустив глаза, и с нетерпением ждать, когда мне удастся присоединиться к Алексу. «Ты сделаешь массаж этому мужчине, а когда закончишь, продолжишь безоговорочно следовать своему рабочему расписанию, и ни слова больше. То, что произошло сегодня, — самый настоящий позор, и я надеюсь, что ради блага всех нас подобного больше не повторится». «Хорошо». Пришлось последовать ее приказу и пойти в кабинет, где меня ждал Джереми. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и открыла дверь. Он сидел там на массажном столе без футболки и весело улыбался мне. «Ложись лицом вниз», — рявкнула на него я. «Успокойся, Ники». Вынужденно пришлось напомнить себе. «Конечно, дорогая», — сказал он, слушаясь меня. «Не смей меня так называть. А раньше тебе нравилось», — ответил Джереми. Я подошла к месту, где хранились масла, и, проигнорировав его, взяла то, что на мой вкус пахло хуже всех остальных, чтобы намазать его на руки. Несмотря на то, что я ненавидела его, мне пришлось начать массировать ему спину. «Как приятно снова почувствовать твои руки на своей коже», — сказал парень, вздохнув от притворного удовольствия. Внезапно меня затошнило. Мне приходилось продолжать работу, в то время как этот придурок отпускал неуместные комментарии. Я сделала все возможное, чтобы не обращать на него внимания, даже не проронила ни единого слова, а он продолжал, не переставая. Это был самый долгий час в моей жизни. Услышав, что сеанс окончен, Джереми поднялся и сел на стол. Он остался наблюдать за мной, пока я мыла руки. «Как же ты ловко обманула меня, выдав себя за порядочную девушку, которая искала любви, а не секса», — прокомментировал он с насмешливой улыбкой на лице. «Я больше не могла этого терпеть. Может, я сказала тебе так, потому что одна лишь только мысль о том, что ты прикасаешься ко мне, вызывала у меня тошноту. Ты никогда не задумывался об этом? Может, увидев, что есть такие парни, как Алекс, которые возбуждают одним только взглядом, я поняла, что стоит отодвинуть любовь в сторону и уступить место похоти». Это было худшее, что я могла сказать ему. Джереми был настолько ревнивым, что образ того, как мы с Алексом спим вместе, вызвал у него короткое замыкание в мозге, причем самым худшим образом. Я не заметила, как Джереми подошел, потому что он двигался слишком быстро. Он схватил меня за шею и прижал к стене. Мое сердце мгновенно забилось быстрее, а руки обвелись вокруг его в попытке заставить его отпустить меня. «Дни этого ублюдка на острове сочтены! Пусти меня!» Он замешкался на секунду. На мгновение показалось, что парень не понимал, как ему удалось так удерживать меня. Джереми отпустил меня, и я отодвинулась от него как можно дальше, глядя на него и не веря в то, что только что произошло. «Когда мой дядя узнает об этом?» Джереми улыбнулся, хотя я видела в его глазах талику сомнения перед тем, как он заговорил. «Тот самый дядя, который попросил меня присмотреть за тобой, потому что не доверяет тому англичанину? Тот самый дядя?» «Убирайся отсюда, Джереми!» — выплюнула я сквозь стиснутые зубы. Он ушел, и тогда мне, наконец, удалось вздохнуть, потому что до этого сдерживало дыхание. «Боже, мне нужно было уйти отсюда!» Следующие 2 часа показались мне вечностью, но, к счастью, больше никто не пришел. Когда настало время закрываться, я собрала свои вещи и поспешно вышла оттуда. Алекс ждал меня. Он остался? Я почувствовала, что у меня глаза были на мокром месте, затем подбежала туда, где был Алекс, и он раскрыл мне свои объятия, позволяя упасть в них. Я не знала, как мне было плохо, пока не почувствовала себя в безопасности, прижавшись к его телу. «Ты в порядке?» — спросил меня парень. Я кивнула, и он поднял мое лицо, чтобы посмотреть мне в глаза. «Он тебе что-то сделал?» Я секунду сомневалась, стоит ли мне рассказывать ему об этом или нет, и отрицательно покачала головой. «Он просто вел себя как идиот, коим и являлся все это время». Алекс крепко сжал челюсть, он был в ярости. «Ники, тебе не нужно было делать ему массаж. Понимаю, тебе нужны деньги, но ставить себя в подобную ситуацию...» «Алекс, У меня не было возможности отказаться. В противном случае я могла потерять работу. «Николь, у тебя уже есть еще 4 работы!» — закричал он, отталкивая меня от себя. Я посмотрела на него. Сначала меня удивило его поведение. Это был первый раз, когда Алекс кричал на меня. Тем не менее, я попыталась поставить себя на его место. «Не думаю, что ты понимаешь, но я приму любую работу, которая мне подвернется. Алекс, мне нужны деньги, а также мне нужно, чтобы обо мне хорошо отзывались на острове. Сплетни здесь распространяются, как пожар. Если люди начнут плохо отзываться обо мне, я останусь без работы. Ты это понимаешь?» «Нет, не понимаю. Извини. От чего зависит качество твоей жизни? Ты работаешь буквально от рассвета до заката. Ты делаешь это, чтобы помочь животным на острове. Я это уважаю. Но что насчет тебя? Кто позаботится о тебе, черт возьми?» По Алексу было видно, что он искренне беспокоится обо мне, и это меня тронуло. В течение долгого времени никто не замечал меня настолько, чтобы заботиться обо мне, как и никто не проявлял по отношению ко мне интерес, выходящий за рамки сексуального. Пришлось пожать плечами. «Алекс, мне прекрасно известно мое положение. Я никогда не претендовала на что-то другое. Это моя жизнь, и хотя тебе и трудно в это поверить, я счастлива». Он покачал головой и отвел взгляд. Я медленно подошла к нему и снова обняла. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы ответить на этот жест. Я закрыла глаза, прислонившись к его груди и окутав себя его запахом. «Не хочешь зайти ко мне домой?» — спросила я, запрокидывая голову назад. Алекс несколько секунд молча наблюдал за мной. «Настал тот час, когда ты предложила мне это», — сказал он, улыбнувшись. Мы сели на его мотоцикл и вместе пересекли остров. На главной дороге все еще были люди, которые ужинали в ресторанах или местных забегаловках. Но мы проехали все это, оставив позади, пока не добрались до моей маленькой обители. За исключением моего дяди и Гаса, мне еще никогда не доводилось впускать в свой дом ни одного мужчину. Когда мы поднялись по лестнице, и я открыла дверь, то тут же почувствовала себя странно. Я включила свет и указала Алексу, где он может оставить шлем. Он внимательно наблюдал за каждой деталью. «Я ожидал, что ты куда более организованная», — сказал он, улыбаясь. Алекс остановил свой взгляд на кучу одежды, что лежала на стуле, и на нескольких тарелках, которые я еще не успела помыть. По крайней мере, кровать была застелена, но это не спасало от того, что мои вещи были повсюду. На мгновение мне стало стыдно от мысли, что он может составить обо мне неправильное впечатление. «Я обычно аккуратна, но у меня не так много времени на уборку. По возвращении домой я настолько вымотана, что просто быстренько что-нибудь ем, иду в душ и ложусь спать». Алекс повернулся ко мне. Он казался таким огромным в столь маленьком пространстве. Видеть его там было довольно странно. Его энергия заполняла всю комнату. Я почувствовала покалывание в животе, вспомнив, что мы делали прошлой ночью и что мы обязательно повторим у меня дома. «Насколько сильно ты устала сегодня?» — спросил он меня. Парень подошел к тому месту, где я стояла, прислонившись к кухонному столу. «Прилично», — ответила я, улыбаясь. Алекс взял меня за талию и приподнял, чтобы усадить на стол. Он слегка скрипнул, но, похоже, выдержал. Алекс поднял свои руки к моим плечам и слегка помассировал их. Я, сама того не осознавая, прикрыла глаза. «Что скажешь, если на этот раз массаж сделают тебе?» «Ты серьезно?» Я открыла глаза. Алекс кивнул. Его явно забавлял мой тон, полный энтузиазма. «Если захочешь, могу быть самым настоящим английским сердцеедом, который ставит потребности своей девушки превыше всего остального. Что думаешь?» — весело сказал он, хотя и с серьезным видом. Я вздрогнула, когда он сказал «своей девушке», но не стала фантазировать лишнего. «Так я теперь твоя девушка?» — спросила я, продолжая подшучивать над ним. «Пока продолжается наше мимолетное знакомство, да». Я так широко улыбнулась, что мне стало больно. Алекс рассмеялся. «У тебя есть масло или какая-нибудь альтернатива ему?» — спросил парень, оглядываясь по сторонам. Я закатила глаза. «У любого уважающего себя балийца дома есть ароматические масла, Алекс». Я слезла со стола и открыла ящик тумбочки в гостиной. Алекс взял маленькую бутылочку с маслом, которую я ему протянула. «Масло герани», — прочитал он, открывая банку и поднося ее ближе к носу. «Приятно пахнет. И идеально подходит для расслабляющего массажа». Алекс положил баночку в задний карман своих брюк, и я подошла к нему. «Покажите мне, где находится ваша комната, мисс». Я видела, что он был в предвкушении. «Сюда», — указала я Алексу, затем взяла его за руку и потянула за собой к кровати. Он окинул комнату, и его взгляд изменился на тот, который, похоже, потихоньку становился мне знакомым. «Очень красиво. Теперь вам придется снять всю одежду, мисс», — повторил он, подойдя ко мне. Я вопросительно подняла брови. «Уж не знаю, о каком массаже вы думаете, сэр». Забавляясь происходящим, мне захотелось подыграть ему. «Я думаю о массаже в специальной технике Александра Ленокса». Он стянул с меня футболку через голову. Алекс выглядел слегка разочарованным при виде спортивного бюстгальтера, который был на мне. «Вам что-то не нравится, сэр?» — спросила я, смеясь. «Вы меня избаловали», — ответил он. Алекс потянул за резинку моих штанов и позволил им соскользнуть вниз. Я стояла перед ним в нижнем белье. «Во время массажа в технике Александра Ленокса приоритетом является удовольствие клиента во всех смыслах этого слова». Алекс посмотрел на меня потемневшими глазами, пока правой рукой расстегивал мой бюстгальтер. Он снял его, и я стояла с обнаженной грудью перед ним. Алекс наклонился и взял мой сосок в рот. Я закрыла глаза, когда почувствовала, что у меня все сжимается в животе. Он поднялся, чтобы поцеловать мою шею, и слегка прикусил мое плечо. Я прижалась к Алексу, когда начала чувствовать, что у меня дрожат ноги. «Мисс, не отвлекайте меня», — сказал он, отступая на шаг. «Начнем с главного». Алекс достал из кармана бутылочку с маслом. «Если позволите, я перейду к тому, что сниму с вас нижнее белье, чтобы вы могли получить еще больше удовольствия». Алекс прикоснулся к резинке моих трусиков и спустил их к моим ногам. Он поднял мою ногу, затем другую, пока я не оказалась полностью обнаженной. Его губы не могли устоять. Пока Алекс держался за мою задницу, он поцеловал мой вход. Это был лишь мимолетный поцелуй. Отстранившись, парень снова встал, и я почувствовала, как температура в комнате поднялась до 40 градусов. По крайней мере, у меня создалось такое впечатление. Он прошелся глазами по моему телу. Я видела, как Алекс сглотнул, как и то, что его выпуклость стала заметнее. Он страдал так же, как я, и это не могло не радовать меня. «Ложись», — приказал мне Алекс. Казалось, в нем все изменилось. Его хриплый голос и то, что он забыл об игре, ясно дали мне понять, что дело принимало серьезный поворот. Почему изменения в его поведении лишь больше возбудило меня? Я выполнила его приказ, легла на белое простыни, как он меня и просил, и почувствовала, как Алекс сел рядом со мной и открыл бутылочку с маслом. Он начал массировать мне спину. Парень полностью сосредоточился на том, чтобы расслабить мои мышцы. Это удивило меня. У него получалось очень даже неплохо. Его руки были огромными и оказывали необходимое давление. Мне не было больно, напротив. Подобный массаж шел мне на пользу из-за того, что у меня были контрактуры. Я закрыла глаза для полного погружения в процесс. Меня окутал аромат герани, и мое тело расслабилось с головы до ног. Я вздохнула в восторге и наслаждалась куда больше, чем могла себе представить. Мне это было нужно намного сильнее, чем я поначалу предполагала. Не знаю, как долго он был сфокусирован на том, чтобы расслабить меня, но в какой-то момент его массаж изменился. Алекс начал прикасаться ко мне по-другому. Я немного приоткрыла глаза, вышла из расслабляющего транса и начала чувствовать что-то совершенно иное. Его руки, смазанные маслом, опустились на мою задницу, и он начал массировать ее, иногда сильно сжимая. В какой-то момент Алекс скользнул руками по месту, которому никто никогда не прикоснется во время расслабляющего массажа, по крайней мере, не в приличном заведении. Но в этом человеке не было ничего приличного. «Теперь, когда ты немного расслабилась, я покажу тебе свое мастерство в этой области», — начал объяснять он. Затем я почувствовала, как он укусил меня за левую ягодицу. Меня сводит с ума твоя задница. Ты себе даже не представляешь, что бы я с ней сделал». Его слова заставили меня тут же покраснеть. Он скользнул рукой к низу моего живота и заставил меня подняться на ноги, пока я не оказалась на коленях. Алекс снова намазал себя маслом, и на этот раз массаж был посвящен совершенно другой части моего тела. Я закрыла глаза и прерывисто вздохнула. Его руки, казалось, были повсюду, однако они ни разу не доходили до того места, где они действительно были мне нужны. Он мучил меня много-много минут, пока это стало невыносимым. Я повернулась, легла на спину и смерила его взглядом. «Вижу, ты какая-то напряженная», — сказал Алекс с дьявольски сексуальной улыбкой. «Это уже не расслабление, а пытка», — призналась я. Затем опустилась на колени и приказала ему снять футболку. Меня безумно привлекал его обнаженный торс. Я прикусила губу, не осознавая, что делаю, пока его рука не опустилась, и его губы не коснулись моих. Алекс буквально захватил мой рот поцелуем, который дал понять, что он сдерживался. «Ники, я хочу продолжить мучить тебя», — признался парень. Он отстранился от меня, не сводя с меня глаз, и снова открыл бутылочку с маслом. Алекс капнул несколько капель мне на грудь и закрыл бутылек. На этот раз его руки массировали ту часть моего тела, которая так ему нравилась. Он задействовал свой рот и оттолкнул меня назад, пока я не оказалась лежащей на кровати. Его губы целовали меня, кусали и сосали там, где ему хотелось больше всего. Все было совершенно иначе по сравнению с прошлой ночью. Он больше не был кем-то новым и незнакомым. Несмотря на то, что мы делали это лишь раз, у моего тела будто бы была память. Мои пальцы, казалось, знали его тело лучше, чем мое собственное, и смущение полностью исчезло. Я чувствовала себя как дома, как никогда еще раньше не чувствовала себя в этом месте. Наверное, это потому, что мне еще не довелось полностью познать себя. Эта грань, что у меня была с Алексом, и все, что он заставлял меня чувствовать, было мне в новинку. Но в то же время это ощущалось так, словно я была спящим животным, которое, наконец, вышло из спячки. Мои руки добрались до его брюк, и я начала расстегивать их, чтобы снять. Он не остановил меня. Алекс тоже долго терпел. Он встал с кровати, чтобы помочь мне, и предстал передо мной полностью обнаженным. «Пожалуйста», — попросила его я, хотя и понятия не имела, о чем просила, ровно как и то, в чем нуждалась. Но мне было известно только одно — он тут же откликнется на мои желания, даже не зная, какими они были. Я заметила, как Алекс взял презерватив и надел его на свой член. Он помог мне встать на кровати так, как ему хотелось, на четвереньки. Мне не нравилось то, что мне не было видно его в этой позе, но он проник в меня прежде, чем я успела пожаловаться. «Не ты ли говорила мне, что хочешь заняться йогой? Ну что ж, тогда приступим к этому». Я вскрикнула от удовольствия. «Тебе нравится?» Спросил меня Алекс. Он наклонился, чтобы говорить мне на ухо. Алекс снова пошевелился, я ничего не могла сказать ему в ответ. Он толкнул меня рукой, чтобы моя голова уперлась в подушку. Так мне было удобнее, и затем он начал двигаться. После этого я больше была не в состоянии ясно мыслить. Я позволила себе увлечься. На самом деле, у меня создалось впечатление, будто мой разум отключился, и мое тело взяло вверх. Я позволила Алексу делать со мной все, что он захочет. Мне понравилось таким образом предоставлять ему контроль, и я обнаружила, что это сводило его с ума. В определенные моменты было немного жестковато, но мне нравилось, что он компенсировал это лаской, поцелуем или вопросом, на правильном ли он пути. Я понимала, что Алекс пытался показать мне, каким он был в постели, что ему нравится, а что нет, но он не переставал беспокоиться о том, чтобы все нравилось нам обоим. В ту ночь я общалась с ним тысячу разных способов. Мы действительно были любовниками, между нами уже сформировалась связь, которую мы вряд ли могли бы игнорировать. Алекс дважды довел меня до оргазма, демонстрируя мне, на что способно мое тело, когда с ним обращались с любовью и преданностью. Когда все закончилось, мы оба были потные, и от нас пахло геранью. Алекс притянул меня к себе, и я прижалась к его телу. «Как вам массаж в технике Александра Ленокса, мисс?» — спросил он меня. Я засмеялась. «Пока он только для меня, меня все устраивает, мистер Ленокс». Я не осознавала, что сказала, пока не услышала свои слова. Между нами воцарилось молчание. Алекс развернул нас, пока не оказался надо мной, положив ладони по обе стороны от моей головы и удерживая себя так, чтобы не раздавить меня. «Прости, я не это имела в виду», — начала оправдываться я. Алекс отрицательно покачал головой. «Нет, Никки», — сказал он, нахмурившись. «Не извиняйся передо мной. Алекс, ты можешь делать все, что захочешь». Но, сказав это, я поняла, что лгу самой себе. Я знала, что наши отношения были временными, но также знала и то, что мне не хотелось, чтобы Алекс встречался с кем-то еще, пока он был со мной. Он хмуро посмотрел на меня и отстранился от меня, чтобы сесть на кровати. «Хочешь сказать, что у нас свободные отношения?» На мгновение мне было страшно сказать правду, ведь прекрасно же понимала, зачем сюда приезжают многие туристы. Да и я помнила о правилах, о которых мне рассказывала Мэгги, предупредив, что мне не стоит забывать о них. Но я нарушила их, как только мы начали все это. «Алекс, я не могу требовать от тебя воздержаться от свободных отношений». Что-то изменилось в его взгляде. Внезапно я почувствовала, что он отдалился от меня на 1000 километров. «Я хочу принять душ». Алекс тут же сменил тему. Сначала я растерянно моргнула. «Конечно, ванная там», — сказала я, указывая на дверь. Алекс встал с кровати и ушел. Он закрылся, и я оставалась там, ничего не понимая. Его обидели мои слова? Но будь оно так, это бы означало, что он думал так же, как я, и тоже не осмеливался сказать это вслух, не так ли? Какое-то время я смотрела на дверь ванной, пока не набралась смелости пересечь комнату и войти внутрь. Я знала, что он принимал душ, потому что шум воды был слышен из спальни, и позже подтвердила это, когда увидела Алекса под душем, полностью мокрым. Он посмотрел на меня, и я робко подошла к нему. Алекс сделал шаг в сторону, чтобы струя воды упала мне на голову. Я откинула волосы назад и посмотрела на него. Мы молча смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, пока его руки не легли на мои щеки. «Никки, я не хочу, чтобы кто-то еще прикасался к тебе», — сказал он очень серьезно. «По крайней мере, до тех пор, пока существует наша связь». Почему у меня было такое чувство, будто мою душу разрывают на части при мысли о том, что у нас осталось меньше 2 недель? «Я тоже...» А то, что сказала раньше, это было потому, что мне казалось, что это то, чего ты хочешь. Алекс отрицательно покачал головой. Даже если бы это было так, не лги об этом, Никки. Когда дело доходит до секса и отношений, ты должна быть честной касательно того, чего ты хочешь. Я знаю. Он поцеловал меня под водой, и мы впервые приняли душ вместе, подпитывая ту близость, которая продолжала расти между нами обоими. В ту ночь я позволила ему остаться переночевать у меня. В конце концов, какое значение имели правила, если мы уже давно их нарушили?